Сонце чорне та блоками мінує стрептіз. Але рассвет встречає, досить все смятение. По ветру оперение, закружит голову. Так, так, по ходу движения ничего не стоит. Совершив кругосвет, ты видишь мир другим. Видишь, как падает снег, недуги растворяются. По телу легкий озноб, но боли нет, ты лечишь, не подбирая слов. Уводит до сплетения скопления паров. На огромной скорости разрезая покров. Пока под ногами не селится ткань берегов. Люди свободны в парении, как крылья орлов. Лавируя меж сосен, ты летишь в долину рек. Мимо блестящих полей, набирая бег. Затем за скалы к истоку, где не ступал человек. Там водопады, там рай, видать уже сотни век. Слетая высоко, высоко над облаками, минуя стая птиц, алый рассвет встречая. Отбросим все смятения, по ветру оперение. Закружит голову, так, так, по ходу движения. Замечаешь, как мелькает под тобой дома. Небоскребы, высотки, туннели, провода. Сотни фонарных столбов и теплый свет в глазах. Затейливые пары падают, обнимают друг друга. Над головой звезды мерцают, в небе луна. И все, что нужно теперь, запомнить навсегда. Как ты плывешь в потоке, наслаждаясь без конца. Этим порывом вдохновения, откровений в себя. Завораживает вьюга, пары за так. Такие мелкие капли или кусочки льда. Зависнуть над дорогой, дать отдохнуть немного. И снова кинуться в путь, ведь в этом нет порога. Слетая высоко-высоко над облаками, минуя стая птиц, алый рассвет встречая. Алый рассвет встречая.